Глава третья. Юрий. В судьбу я не верил. Все-таки на работе технику безопасности соблюдал и каску носил. Головой ударяться не приходилось. Но сейчас уверенно поднимался на лифте, пытаясь вспомнить номер квартиры, который вскользь бросила странная женщина. «Извините, а вы не знаете, женщина тут живет, взрослая уже, вся в черном, на сумасшедшую похожа». «Тетя Лариса?» Молодая пузатая девчонка хмыкнула, скривилась в мою сторону и указала в конец коридора. 305-я. «Недавно заселились». «Ага, а вы как поняли?» А тут дольше пары недель без знакомства с тетей Ларисой еще никто не протянул. Подбирая беременное пузо, этот колобок на ножках покатилась в сторону лифта. Забавное. Дошел до нужной двери и, не думая, постучал. Если бы думал, то стучал бы уже в дверь дурки. «Кого принесло?» — раздалось недовольно. «Это Юрий, сосед ваш, с котом который». «Оперативно», — отозвалась старушка, окидывая нас камышом заинтересованным взглядом. «На диваны его не пускать. Заходите». Квартира у дамочки, на удивление, была очень стильная и современная. Ни тебе ажурных платков на телевизоре, ни паласа на полу. Даже кофеварка стояла. «Рассказывай, голубчик, с чем пришел? В судьбу поверил?» «Я в судьбу не верю, а вот в силу самовнушения очень даже. Вы меня на мысль натолкнули, я жениться не против. Кота подобрал, девушку встретил. Рассказывайте, что делать дальше?» «Ишь», — усмехнулась женщина, усаживаясь в кресло. «Мне, может, за тебя ей в любви признаться? Я гадалка, а не сваха». «Из вас гадалка, как из меня балерина. Помогайте давайте. Если денег надо, я дам». «На кой мне твои деньги?» Тетя Лариса отмахнулась, для виду закатила глаза, но уже через минуту снисходительно кивнула. «Рассказывай давай». Выложил ей все и про камыша, и про Алевтину Игоревну. Старушка ухмылялась моим рассказом, но слушала. Алю я описывал, наверное, как богиню, сошедшую с небес. Не знаю, что так торкнуло, ее милое личико с мягкой улыбкой или случайное совпадение, но я точно решил, женюсь. Как увидел Алю, сердце в груди сделало кульбит и рухнуло в пятки. Вся такая миниатюрная, курносая, с пушистым хвостом, губки эти бантиком. Но во взгляде столько серьезности. Не девчонка какая-нибудь, а ее острый язычок. Я и улыбался, и хотел по жопе ей надавать, чтобы не выпендривалась. Но это так, в профилактическо-оздоровительных целях. «Алевтина, значит», — в унисон каким-то своим мыслям отозвалась женщина. «Говоришь, работает сегодня?» «Работала, мы только от нее». «Ладно, схожу, узнаю. А ты и кота в лапы и домой. Напишу тебе. Завтра при параде пойдешь покорять свою крепость». «Спасибо. Как мне оплатить ваши услуги?» «Ничего мне не надо. Мне интересно с тобой. Больно правильный». Я только пожал плечами и вместе с камышом пошел домой. Нужно готовиться к встрече с будущей женой. Через час от соседки пришло краткое сообщение с основной информацией. Она заверила, что Алю можно и нужно брать в оборот. А мне что? Дважды повторять не надо. На следующий день надел новую футболку, джинсы, которые до этого полгода лежали без дела, набрызгался одеколоном и пошел очаровывать свою судьбу. Хотел даже камыша помыть, но вряд ли Аля будет в восторге от первого свидания с мужиком, у которого в кровь разодрана морда. «Снова вы!» Девушка за стойкой администратора расплылась в широкой улыбке и каким-то хитрым взглядом посмотрела в сторону кабинета. «Котик снова что-то съел?» «Ага, вроде корм ему хороший купил, Нет, все равно не имется. Доктор у себя? У себя, у себя. Под пристальным взглядом администратора дошел до двери и впустил камыша первым. Он Але вроде как понравился. Девушка показала из-за монитора кудрявую голову с дежурной улыбкой, но уже через секунду выражение ее лица изменилось. «Снова вы? Что на этот раз? Дождик, серпантин, еловая ветка?» «Все куда хуже», — театральным голосом произнес на выдохе, пристраивая камыша на стол. «Мне кажется, он съел мой телефон». Аля скрестила руки на груди поверх белого халата и внимательно посмотрела сначала на меня, потом на камыша. Котом он был, конечно, крупным, но не настолько, чтобы сожрать мобильник и не подавиться. «Кажется, значит. То есть не на 100% уверены?» «Не на 100. Но вы позвоните со своего. Если камыш завибрирует, точно сожрал». Аля бесшумно рассмеялась, но, глядя на меня с вызовом, пристроила попу за стол и достала из верхнего ящика тумбочки смартфон. Внутренне я ликовал. Боялся, что романтик из меня так себе, и девушка не оценит изощренный способ попросить номер телефона. Но Аля, кажется, сдалась и решила подыграть. Через несколько секунд в кармане моих джинсов завибрировал телефон, и я состроил самое что ни на есть удивленное выражение лица. «Так вот же он! Представляете, запамятовал! Уж на камыша грешил!» «Ну что вы, он у вас умный и сообразительный кот, в отличие от некоторых». Последняя фраза была сказана уже совсем тихо, но я услышал. Сощуренным взглядом посмотрел на девчонку, которая сейчас гладила камыша по голове и, кажется, вовсе не замечала моего существования. «Заноза мелкая». «А телефончик вы запишите», — театрально, в тон мне сказала девушка. «Это номер клиники. Звоните в следующий раз, если что». В серых глазах блеснули дьявольские огоньки, и мне показалось, что Аля даже обнажила зубки. «Думает, что обыграла, значит. Еще посмотрим, кто кого. Сказал же, что женюсь». «Очень любезно с вашей стороны. Аля, а позвольте вас проводить. Смена же через 5 минут кончается». Девушка бросила на меня суровый взгляд, шумно выпустила воздух из узких ноздрей и вздернула курносый нос. «Не позволю, Юрий. Сама дойду». «И все-таки я настаиваю. Вдруг с камышом что-то по пути случится». Аля ничего не ответила. Демонстративно выключила компьютер и ушла в смежное помещение. Я ждал ее на улице. Кожаной перчаткой ловил снежинки и наблюдал, как камыш пытается вырыть очередную станцию метро в сугробе. Настроение было совершенно непредпраздничное. Все шли из магазинов с полными пакетами продуктов, несли в квартиры елки, пили ароматный чай из картонных стаканчиков. А я? Дома все еще стояли коробки, не было половины нужных вещей. Какая тут елка? Да и что за интерес 30-летнему мужику одному наряжать елку и пить имбирный чай? Если бы кто-нибудь был, тогда другое дело. Может, Алю по-человечески в кафе позвать? Так ведь и хотел сделать. Нет, решил скреативить. Надо по-взрослому. Вот она выйдет и позову. Ровно так я и думал до того момента, пока дверь клиники не открылась и из нее не вышли 2 смеющиеся девушки. Администратор в белой шубке окинула меня оценивающим взглядом, ухмыльнулась и помахала коллеге на прощание. А Аля улыбнулась, но не мне, а своей напарнице. Меня она одарила лишь коротким кивком и пошла по расчищенной тропинке. А я стоял как вкопанный и не мог выбросить из головы эту снегурочку. В красивом пальто и цветастом платке, завязанном на шее, как из сказки, честное слово. Только когда Аля неприлично отдалилась, одернул себя, вытащил камыша из сугроба и рванул следом. «Вы так и не купили ему шлейку?» «Купил», — отозвался я тут же. «Но эта собака ее сняла. Пусть ходят собачьи мошенники, ему же не давит нигде. Вы ему еще намордник наденьте». «Да он вроде не кусается, разве что хрень всякую жрет. Не оставляйте на виду несъедобные предметы, особенно дождик. Это опасно», — деловито заявила моя защитница животных. «А я и не оставлял. Он по балкону к соседке перелез и погрыз ее коробку для новогодних игрушек. А то, что у нас балконы ненадежные, я не знал. У меня дома вообще ничего новогоднего еще нет. А у вас?» Аля тяжело вздохнула, выпуская изо рта клубы теплого пара. Девушка все время пыталась ускориться, чтобы разорвать между нами дистанцию. Но я догонял. А камыш, путавшийся у нее в ногах, мне в этом помогал. «Нет, Юрий, у меня дома из новогоднего только список дел на Новый год, составленный в январе и все еще не выполненный». «Так это же хорошо. Можно как раз успеть все сделать. Хотите, начнем? Я помогу». «Юрий». Аля остановилась посреди улицы и усмехнулась каким-то своим мыслям. «Спасибо, не нужно». Внутренне почувствовал, что девушка вот-вот взорвется и пошлет меня куда подальше, поэтому решил менять тактику. «Слушай, давай на чистоту. Ты мне очень понравилась, и я хотел бы пригласить тебя на свидание. Можно без креатива и этих дурацких заходов. Просто поужинаем где-нибудь, поболтаем, можно еще что-то придумать. Как на это смотришь?» «Мне очень приятно». Голос у Али стал мягче, и на губах появилась улыбка. «Правда приятно, и ты вроде бы и неплохой мужчина. Просто я сейчас не то, чтобы ищу отношений. Не тот период. Дело не в тебе, а в целом. Я буду благодарна, если ты воспримешь это адекватно и прекратишь скармливать камышу, что ни попадя, чтобы инициировать наши встречи. И я бы не хотела, чтобы ты знал мой адрес». Воздух из легких от такого откровения выбило. Приглашая девушку на первое свидание, я как-то не был готов, что потерплю отказ еще до него. Но к словам Али отнесся с пониманием. Что я, маньяк, что ли, чтобы преследовать девушку после прямолинейного отказа? «Да, конечно, без проблем. Надеюсь, что мои нелепые попытки познакомиться не доставили тебе сильного дискомфорта. Извини, если что. Мы тогда пойдем». Потянул камыша, который уже окучивал какую-то собаку, но в следующую секунду Аля, прожигающая взглядом воздух за моей спиной, вдруг дернула меня на себя и прижалась к боку. Я не успел ничего сообразить, как она повисла на моем плече и злобно шикнула. «Провожай меня до квартиры и подыгрывай». «Подыгрывать чему? Твоему разыгравшемуся биполярному расстройству?» Я ничего не понимал, но Аля решительно тащила меня вперед и перла как танк между толп людей. Только когда перед нами столбом вырос какой-то чудик, я начал соображать, что к чему. «Привет», — поздоровался он явно не со мной. «Давно тебя не видел». «Ну, здорово, я тебя вообще впервые вижу». Оттеснив Алю себе за спину, обратил внимание парня на себя. «Я не к вам обращался». «Видишь, какой ты невежливый. Ты ко мне даже не обращался, а я даже поздоровался. Аль, возьми камыша, идите домой». Передал девушке поводок и только спокойно кивнул в ответ на ее растерянный, испуганный взгляд. «А с тобой давай познакомимся». «Слушайте, я с вами...» «Нет, парень, ты не с нами. А Тали, что надо?» Парень глянул вслед уходящей девушке, скорчил недовольную гримасу и бросил небрежно. «Ничего уже». «И я так же думаю. Аля в отношениях, а я ревнивый. Еще раз увижу или узнаю, что ты подходил, Глаза на жопу натяну. Усек? Да усек, усек. Парень хоть и пытался делать вид, что ему все равно, но ретировался, стоило мне кивнуть в знак одобрения. На какое-то время должно хватить, но за Алей все равно надо следить. Пошел в сторону дома, но девушку обнаружил в холле за прозрачными дверями. Она сидела с камышом на руках и что-то ему рассказывала, широко улыбаясь. Наврала, значит, что не тут живет. «А я уже думал, что ты украла кота и скрылась». «Нет, коту нужен отец». Камыша вернули на пол, чему он был не очень-то рад, о чем и сообщил недовольным мяуканьем. «Коту нужны оба родителя, но я, так и быть, пока буду нести бремя отца-одиночки. Может, хоть воскресной мамой согласишься быть?» Аля рассмеялась, но почему-то спрятала улыбку за пушистой варежкой. «Что это за хрен был? Часто он так преследует?» «Да нет, мы ходили как-то на свидание. Он живет в соседней девятиэтажке. Вот и околачивается рядом. Вроде безобидный, но иногда цепляется. Я дал понять, что не стоит. Адрес твой точно знает?» Аля отрицательно мотнула головой, и ее кудряшки показались из-под платка. «Молодец, правильно. Я знаю, что ты не хотела рассказывать, где живешь, но не переживай, обещаю не докучать. Запиши мой номер на всякий случай и звони, если что-то понадобится. Свой номер можешь не давать», — заверил в ответ на немой вопрос в серых глазах. «Спасибо, ты очень хороший». Я шумно выдохнул и развел руками. «Хороший, только не нужен даже своей будущей жене. Так и помрем вдвоем с котом. Хотя он, наверное, все-таки раньше скопытится». Мы с Алей скомканно попрощались, и я подумал, что девушка пойдет к лифтам. Она, видимо, подумала обо мне так же. Поэтому, когда стало очевидно, что к лифтам никто из нас не собирается, мы переглянулись между собой. «Я на первом живу», — нарушил гробовую тишину и зависшее в воздухе недопонимание. «Получается, мы соседи». «Получается так». Аля явно смущалась, пока шла к своей двери, но я уже сказал, что не буду злоупотреблять информацией. Что ей теперь каждый раз выходить из дома, оглядываясь? Мы жили в одном коридоре, но с разницей в три двери. Девушка открыла свою квартиру и замерла на пороге, глядя на меня. «Спасибо, что помог. Я тебе очень благодарна». «Да не за что. Обращайся, если что. Мы пойдем». Потянул поводок, но почувствовал, что он подозрительно легкий. В руке у меня болтался только огрызок от тряпичной удавки. «Камыш!» — вздохнула Аля, скрылась в своей квартире и через секунду вынесла моего кота. «Прости, видимо, он очень хочет к маме». «Посади его на собачью цепь», — посоветовала девушка. «И никогда не покупай ему шлейку, а то ее он просто сожрет на завтрак». Я сдержанно улыбнулся и попрощался. «Молодец, камыш, что попытался, но попытка с треском провалилась. Купим тебе цепь, будешь кот ученый. Глядишь, какой поумнее способ придумаешь».